Глава шестая. Так безумно я не нервничала даже перед самым страшным экзаменом. Нарядилась в чудесное платье, перемерила всю обувь, что имелось. Даже попыталась в мамины туфли на несколько размеров меньше влезть. Не вышло. В итоге, подумав, что моих черных босоножек и видно под платьем не будет, плюнула и начала мудрить с прической. Вот зря я ее послушала. Ныла я, стоя у зеркала. Чёртовы косички! Их было около 40. Дрожащими от нервозности руками я расплетала каждую. И чем больше расплетала, тем больше хотелось плакать. «Ба!» — завопила я, увидев в отражении настоящий ужас. «Я хотела кудри! Кудри я хотела! А это что?» «Ась! Это же грива льва!» — явила свою персону бабуле. Но она лишь мельком взглянула и отмахнулась. «Конечно, сериалы важнее». «Итак, красавица!» Раздраженно зарычав, красавица потопала обратно. «Ладно, Ирочка, выдохни», — уговаривала саму себя. Намочила руки, пригладила волосы, а потом и вовсе собрала их в пучок, чтобы не раздражали. Поставила греться утюжок. «Буду выравнивать», — уверенно заявила я и приступила к макияжу. Стрелки, как обычно, давались тяжело. Первый глаз еще куда ни шло, а вот второй никак не хотел совпадать с первым. В итоге и на них плюнула, и в кои-то веки вспомнила о тенях. Когда-то мы с подружкой друг на друге тренировались делать ночной макияж. Вот только на мне это смотрелось так, будто я зарабатываю на жизнь интимом. Притом давно. В этот раз я очень старалась не переборщить с черным. Даже золотистого добавила. И... ужас. Отшвырнула всю косметику, села на пуфик и разревелась. «Я ему не понравлюсь!» Вошла бабушка, громко шмыгнув носом. Я посмотрела на нее с надеждой. Она всегда знала, что делать. А сейчас зачем-то принесла графин с янтарной жидкостью. «Это что?» – полюбопытствовала я. «Настоечка успокоительная», – поведала бабуля, уже наливая мне алкоголь. Никогда прежде она подобным не занималась. «Ты что же, меня споить решила?» – возмутилась я. «Перед моим первым в жизни настоящим свиданием?» «Ой, прям! Тут ее с наперсточек!» – запричитала бабушка и всунула мне в руки наполовину полный стакан. «Давай, давай, пей! Бабушка плохого не посоветует!» Пожав плечами, даже не нюхая, выпила до дна и тут же скривилась. «Жуть какая!» «Ничего, сейчас полегчает. Ты пока иди!» «Это, моську свою умой. Буду красить тебя». Я скептически посмотрела на бабулю, у которой в арсенале были лишь ядерные тени и засохшая коричневая тушь. «А ты уверена, что справ? Ась?» «Уже смываю», — заворчала я. Умылась холодной водой, взбодрилась и даже как-то веселее стала. А еще жарко, но забавно. Бабушка усадила меня возле окна. Разложила на подоконнике косметику и принялась прихорашивать мое опухшее от слез лицо. А заодно и жизни учить. Целоваться на первом свидании неприлично. «Угу», — согласилась я. Но почему-то было смешно от всего происходящего. От того, с каким серьезным видом она все это делала. И того, что у меня вообще появился кавалер. И как с ним дальше-то быть, если он фактически мой босс? «А вот на третьем можно», — напутствовала бабуля. «До него еще дожить нужно». Не знаю, то ли бабушка программ по уходу за собой насмотрелась, то ли успокоительная настойка подействовала. Но когда я себя увидела в зеркале во второй раз, то очень даже удивилась. «Неплохо». Бабуля потопала на кухню. И пока я себя рассматривала, притащила кастрюлю с горячими бигудями. «Сейчас из тебя куклу будем делать», недовольно объявила она. Прямо-таки с огромным одолжением. «Так мне же так и надо. Чтобы Макс на меня посмотрел и... все». «Что все-то?» – возмутилась бабушка. «Влюбился», – скромно произнесла я и хихикнула. Бабуля только покачала головой. «Эх, дитя ты мое, не нужны тебе все эти краски, чтобы мужчину влюбить. С собой надо быть, себя ему дарить. Всю себя. Улыбки, смех, сердце, душу. Вот тогда будет любовь». Красиво она сказала. И правильно. «У вас с дедушкой так и было?» — спросила я. Так и был Ирочка. Максим мне его очень напоминает. Такой же высокий, ладный и добрый. Береги его и другим в обиду не давай. Я опять расхохоталась. Да уж, а то он такой беззащитный. С виду сильный, серьезно проговорила бабушка. А в глазах грусть. Обидеть человека намного проще словами и поступками, нежели силой. А его кто-то обидел. Вот я и говорю тебе, береги его. Бабуля справилась за полчаса до назначенного времени, когда Максим обещал заехать. И эти 20 минут показались мне вечностью. Удивительно, но я сама себе нравилась. Даже очень. Кудри легли красиво. Глаза были подведены в меру. Присутствовал здоровый румянец. А губы я рискнула накрасить красной помадой в тон платья. Смотрелось роскошно. Но я все же очень переживала. То и дело расхаживала на высоких каблуках перед зеркалом вдоль коридора, пытаясь не выглядеть, как корова на льду. «Сланцы бы надела, да пошла», — посоветовала бабушка. Я взглядом выразила все, что думала о ее предложении. И в этот момент позвонили в дверь. А я едва не упала от испугу. Схватилась за стеночку, захихикала. Пригладила на себе платье и пошла открывать дверь трясущимися руками. Открыла. Обалдела. Одно дело, когда видишь мужчину своей самой наглой мечты каждый день в джинсах и рубашке. И совсем другое, когда он же является в потрясающем костюме с огромным букетом красных, как мое платье роз. Я смотрела на Максима во все глаза, позабыв даже о приветствии. Он смотрел точно так же на меня. Между нами проскользнула бабушка, выхватила цветы и обратилась к гостю. «Давай сюда эту красоту, в вазу поставлю». «Максюш, ты же мне Иринку береги!» «Ась?» Я засмеялась, когда он рассеянно посмотрел на свои руки, будто не понял, куда делся букет. И только сейчас заметил перед собой бабушку. Он лишь быстро ей улыбнулся, кивнул, и наши взгляды снова встретились. «Идите уже!» — скомандовала Варвара Кузьминична. «Эх, молодежь!» Я сняла с вешалки золотистый клатч и сделала неуверенный шаг. Ноги и так тряслись, а от страха упасть и опозориться — вдвойне. Максим протянул мне руку, а когда я приняла ее, притянул к себе и обнял. За нами уже и двери закрылись, а он все меня не отпускал. И я не отходила. От него исходило какое-то волшебное тепло, а еще он потрясающе пах. «Привет», — наконец прошептал он и очень нежно поцеловал меня в щеку. Его губы всего мгновение касались моей щеки, но мне показалось, что меня подожгли изнутри. При желании можно было бы увидеть искры. «Привет», — ответила я, потупив взгляд. Галстук у него был красный, и вместе мы смотрелись как прекрасное дополнение друг друга. «Ира», — Максим очень нежно прикоснулся к моему подбородку, заставляя посмотреть ему в глаза. «Правду бабушка говорила. Была в них какая-то назойливая грустинка. Как же мне захотелось убрать ее». «Ты очень красивая», — произнес он. «И ты, Максим», — честно призналась я. И даже не было неловко. «Я же правду говорила». «Очень-очень. И духи у тебя вкусные». Не удержалась. И, закрыв глаза, вдохнула поглубже. А вот признаться, что я бы его понарошку съела, смелости не хватило. «Идем», — торопливо произнес он и шепнул на ухо. «Бабуля подслушивает, как всегда». Я хихикнула и, приняв надежную мужскую руку, пошла на свидание. «А куда мы?» Максим открыл для меня двери такси и помог забраться внутрь. И когда я садилась, моя ножка то и дело норовила оголиться по самое бедро. «В мэрию», — огласил Макс, глядя исключительно на оголенный участок кожи. «А там что?» «Благотворительный прием». «Слушай, а у тебя другое платье есть? Может, переоденешься?» Я с прищуром покосилась на мужчину. Он с мольбой на меня. Пожала плечами и покачала головой. «Есть сарафан летний. Синенький в ромашке». «Давай, а еще лучше спортивный костюм». Еще раз осмотрела всю эту красоту перед собой. Красный галстук, белую рубашку, черный костюм. и, громко фыркнув, постучала по сиденью водителя. «Поехали!» – скомандовала я. «В мэрию!» Машина тронулась, а я сложила руки на груди и выдвинула свое предположение. «Это тебя дочка мэра пригласила?» «Откуда ты знаешь?» – удивился Макс. Хмыкнув, раздраженно бросила. «От верблюда! Не зря же она пороги твоих бутиков обивает!» «Слушай, а может и правда? Не надо мне ехать!» Максим нахмурился, а после и вовсе придвинулся так близко, что я снова оказалась в его объятиях, окруженная им и его запахом. «Ир, та единственная, с которой я хотел бы пойти на прием в мэрию или куда-либо еще, сейчас со мной. Я, ты», — улыбнулась, ощущая тепло в сердце от его уверенного тона и обещающего взгляда. «Приятно. Хорошо». Макс как-то невесело улыбнулся. «Надеюсь». «А что не так?» — осторожно спросила я. «Мне кажется, что ты далеко от меня. То есть сейчас близко, но вообще... дело во мне?» Максим хитро улыбнулся и намотал на палец мой локон. «Ты идеальная», — вдруг заявил он. «А я просто боюсь тебя спугнуть, поэтому не буду спешить, хорошо?» «Вот, как еще это расценить, как непризнание в серьезности намерений?» Склонившись к нему провокационно близко, я шепотом поделилась. «Я тебя почти не боюсь». А он в ответ рассмеялся. «Почти». В мэрию мы вошли, держась за руки и счастливо улыбаясь. Мне было так хорошо находиться с ним рядом. Просто смотреть на него, дышать им, знать, что моя привязанность взаимна. Максим одним лишь своим существованием делал меня самой счастливой девушкой на свете. А еще я впервые ощутила себя настоящей красавицей. Под таким-то взглядом и не ощутить. «Такое платье нужно запретить законом», — ворчал мужчина, когда мы вручили охране свои пригласительные. В мэрии я была впервые и, конечно, не могла не восхититься величественностью архитектуры. Главный зал, где проходил прием, находился под стеклянным куполом, над которым растянулись розово-красные облака. Пару часов, и будут видны звезды и полная луна. В самом же приемном зале имелась небольшая сцена, напротив которой полукругом расположилось десяток больших круглых столов. Белые скатерти, яркие букеты и очень изысканная сервировка. Но также было много и свободного пространства, видимо, для танцев. А вдоль стены стояли длинные банкетные столы с закусками на любой цвет и вкус. «Сегодня проведут аукцион, и вырученные средства пойдут на благотворительные цели», — поведал Максим и подмигнул. «Надеюсь. У нас пятый столик. Идем?» Я с удовольствием приняла его приглашение и сделала всего несколько шагов, как мой взгляд привлекла знакомая парочка. Дочка мэра и ее подружка. И сидели они по закону подлости, именно за пятым столиком. Макс резко остановился, как вкопанный. Но смотрел он не на дочку мэра, которая вырядилась весьма экстравагантно, а на соседний столик, за которым пока что сидели только двое. Смазливый парень и расфуфыренная фифа. И все они, дочка мэра и ее подружка, смазливый и фифа, пораженно смотрели на нас. «Большов?» — с какой-то непонятной мне злой насмешкой и удивлением воскликнула фифа. Но это, казалось, заметила только я, потому что через мгновение все внимание Макса привлекла дочка мэра. «Максим!» А вот это уже звучало с нескрываемым восторгом и восхищением. Сучив бокал шампанского подружке, Катерина вскочила с места и с раскинутыми руками пошла к нам. Моя ладошка все еще покоилась на его предплечье, поэтому я четко ощутила момент, когда он напрягся. «Как я рада, что ты все же смог прийти», — заверила Катерина. Даже на высоченных каблуках она не могла достать до щеки Макса, когда полезла к нему целоваться. Не знаю, на что она надеялась. Что он отпихнет меня, упадет перед ней на колено и начнет лобызать ее ручку. Но этого не произошло. Вышло неловко. Максим слегка отступил назад и протянул Катерине руку для приветствия. Та с натянутой улыбкой ее пожала и наконец-то посмотрела на меня. «О, тебе вовсе не обязательно было приводить сотрудницу», — абсолютно бестактно заявила эта нахалка. «Я же говорила, что с радостью составлю тебе компанию». Максим положил вторую руку на мою в защитном жесте и обратился к Мегере официальным тоном. «Екатерина Львовна, это Ирина, моя девушка». Он ласково мне улыбнулся, а я закусила губу, сдерживая распирающее веселье, а вместе с тем и гордость. «Я девушка Максима. Да, черт возьми!» Мы одновременно посмотрели на Катерину, с умилением наблюдая, как ее и так натянутая улыбка превращается в опасный оскал. «Что ж», — произнесла она так, будто кто-то помер прямо сейчас. «В таком случае тебе сегодня повезло вдвойне». Нахалка самым наглым образом повисла на второй руке моего, между прочим, парня, и сообщила: «Будешь обласканным со всех сторон». Вот как такое проглотить? Я уже приготовилась показать зубки, как Макс исправился сам. «Благодарю, но в этом нет необходимости. Лаской я обеспечен в полной мере». Сказав это, он отвоевал свою руку у захватчицы и отодвинул для меня стул. «Умничка моя». «Нет-нет», — возразила приставучая гадина. «Это место для тебя, около меня. А Марина может сесть с другой стороны». «Вот спасибо, одолжение сделала». «Да, конечно», — неожиданно мило ответил Максим. «Как-то приторно, ненатурально. Катя, а давайте я за вами поухаживаю». Он незаметно мне подмигнул и отодвинул для дочки мэра стул. Я с трудом сдержала смешок, когда она такая вся расфуфыренная в своем телесном коротком обтягивающем платье, которое и платьем было сложно назвать, крутилась перед Максом, кокетничала, строила глазки и призывно улыбалась. А он смотрел на мою выглядывающую из разреза ножку. Выдра, наконец, уселась. И мой очаровательный мужчина уделил внимание своей девушке. Он помог мне сесть. Но я даже была рада, что оказалась от хамки подальше. Мало ли, что ей ударит в голову. Еще выльет вино на мое прекрасное платье. Макс не просто сел рядом. Он фактически закрыл меня собой. Повернувшись к дочке мэра спиной и зашептал: «Если тебе здесь не понравится, мы можем уйти в любой момент». Он опять намотал мой локон на свой палец. «А тебе самому-то здесь нравится?» — сомнением спросила я. Максим пожал плечами. «Я люблю аукционы». Он опять мельком взглянул на соседний столик и заметно поник. «Знакомая?» — догадалась я. «Из прошлой жизни», — нехотя ответил он и в невероятно нежном жесте погладил пальцем мою скулу. «Я же говорил, что ты самая красивая на свете». «Раз 10», — улыбнулась я. «Но ты не говорил, что я твоя». Он собрался что-то ответить, но его перебила нахалка. «Максик, будь добр, налей девушке шампанского. Через минуту начнется все веселье». И сказала она это так, будто совсем не ожидала ничего веселого. А вот я сразу поняла: вечерок будет еще тот.